Глава 8. Заседание утомило Ладдравора, и он надеялся расслабиться за обедом. Но отец, взбудораженный, как это бывает у стариков, говорил без умолку. Он начинал рассуждать о военной стратегии, потом перескакивал на схемы рационирования, затем принимался за технические подробности межпланетного полета, демонстрировал любовь к детям и пытался совместить взаимоисключающие возможности. Ладдравор, вовсе не склонный к абстрактным концепциям, вздохнул с облегчением, когда трапеза закончилась, и отец перед возвращением в личные апартаменты вышел на балкон выпить последнюю чашу вина. «Проклятое стекло!» – проворчал Пратт и постучал по прозрачному куполу, накрывавшему балкон. «Я всегда по ночам наслаждался свежим воздухом, а теперь здесь нечем дышать». «А без стекла ты уже вообще бы не дышал!» Ладдравор поднял большой палец и показал на группу из трех птерт, что проплывали вверху на фоне светящегося лика верхнего мира. Солнце опустилось, и планета-сестра во второй четверти заливала мягким светом южные окраины города, бухту Арл и темно-синие просторы залива Тронум. При таком свете можно было читать, и по мере того, как верхний мир, вращаясь вместе с миром, перемещался к точке своего противостояния солнцу, становилось еще светлее. Небо не то, чтобы почернело, оно сделалось темно-синим, и звезды, из которых днем горели только самые яркие, теперь покрыли его плотным узором, от края верхнего мира до горизонта. «Проклятая птерта», — заговорил Пратт. «Знаешь, сынок, одна из величайших трагедий истории, что мы так и не узнали, откуда берутся эти шары. Но где бы они ни гнездились, когда-нибудь люди накроют их и уничтожат в зародыше». «А как же твое триумфальное возвращение с верхнего мира? Разве мы не нападем на птерту сверху?» «Я просто хотел сказать, что для меня уже поздно. Я войду в историю лишь благодаря экспедиции в одном направлении». «Ах да, история», – протянул Ладдравор, в который раз удивляясь, пристрастию отца к этим бледным подделкам бессмертия, книгам и монументам. «Жизнь коротка, ее невозможно продлить за естественные пределы, а тратя время на болтовню о бессмертии, теряешь драгоценные мгновения настоящей жизни. Для Ладдравора единственный способ обмануть смерть, или по крайней мере примириться с ней, заключался в том, чтобы достичь поставленных целей, утолить все желания, и когда придет время расставаться с жизнью, это будет все равно, что отбросить пустую бутыль. А главным желанием Ладдравора было расширить свое будущее королевство, охватив все уголки мира, включая Хамтеф. Но теперь судьба обманщица лишала его этого. Взамен впереди возникла перспектива опасного и, главное, противоестественного полета в небо, а потом жизнь на неизвестной планете в диких условиях. Ладдравора сжигала ярость, и кому-то придется заплатить за это. Пратт меланхолично отхлебнул вина. «Ты подготовил все депеши?» «Да». «Посыльные отправятся с рассветом». После совещания Ладдравор потратил уйму времени на то, чтобы собственноручно написать приказы пяти генералам, которые понадобятся ему для ведения боевых действий. «Я дал указание идти на постоянные тяги, так что очень скоро у нас соберется славная компания». «Полагаю, ты выбрал Далакотта. Он по-прежнему наш лучший тактик». «Не боишься, что его меч затупился?» – спросил Пратт. «Ему должно быть уже 70, и когда он был в Кейле, там как раз началась птертовая чума. Это вряд ли пошло ему на пользу. Он, кажется, в первый же день потерял невестку и внука». «Ерунда», — ответил Ладдравор. «Главное, сам он здоров. Пригодится». «У него, наверное, иммунитет». Пратт оживился и перешел к еще одному пункту разговора. «Знаешь, в начале года Гло прислал мне кое-какую интересную статистику. Ее собрал Маракайн. Получается, что смертность от чумы среди военного персонала, которая должна быть высокой из-за их пребывания на местности, фактически несколько ниже, чем среди гражданских. И заметь, старослужащие и летчики имеют больше шансов выжить. Маракайн предполагает, что годы, проведенные рядом с жертвами птертоза и поглощение остаточной пыли, Возможно, закаляет тело и повышает сопротивление птортозу. Это интересная мысль. Отец, это абсолютно бесполезная мысль. Я бы так не сказал. Если потомство иммунных мужчин и женщин окажется тоже иммунным от рождения, можно создать новую расу, для которой шары не страшны. «И что в этом хорошего для нас с тобой?» – спросил Лед Дравор, завершая спор к собственному удовольствию. «Ничего. Если хочешь знать мое мнение, то Игло и Маракайн, и все людишки такого сорта – украшение, без которого мы можем обойтись. Я жду не дождусь когда». «Довольно». Отец внезапно превратился в короля Прада Нелдивера, правителя империи Колкорон, высокого, с неподвижным страшным слепым глазом и с не менее страшным всевидящим оком, знающим все, что Лед Дравор желал скрыть. «Наша династия не отвернется от науки. Ты дашь мне слово, что не причинишь зла Гло и Маракайну». Лед Дравор пожал плечами. «Даю слово». «Слишком легко ты его дал». Отец недовольно оглядел Лед Дравора и добавил. «А также не тронешь брата Маракайна, того, который теперь помогает Гло». «Этого болвана. У меня есть дела поважнее». «Знаю. Я наделил тебя безграничной властью, поскольку ты обладаешь качествами, необходимыми для успешного завершения великого дела, и этой властью нельзя злоупотреблять». «Избавь меня от нравоучений, отец», – запротестовал Лед Дравор, посмеиваясь, чтобы скрыть, как он уязвлен, что его отчитывают, точно маленького. «Я буду обращаться к ученым со всем почтением, какого они заслуживают. Завтра я на 2-3 дня отправляюсь на Зеленую гору, чтобы узнать все необходимое об их небесных кораблях. И если ты захочешь провести расследование, то узнаешь, что я был сама любезность». «Не перегни палку». Прат осушил чашу, решительно, как бы ставя точку, опустил ее на широкие каменные перила и собрался уходить. «Доброй ночи, сын. И помни, ты в ответе перед будущим». Едва король удалился, Лед Дравор налил себе стакан огненной падалской водки и вернулся на балкон. Он сел на кожаную кушетку и угрюмо уставился в звездное южное небо, которое украшали своими султанами три большие кометы. Будущее. Отец все еще надеется войти в историю вторым Битраном и не желает видеть, что скоро вообще не останется никаких историков и некому будет записать его победы. История Колкорона свернула к нелепому и жалкому концу, как раз в тот момент, когда должна была вступить в свою самую славную эру. «И я-то как раз теряю больше всех», — думал Лед Дравор. «Я так и не стану королем». Он все пил и пил, ночь становилась все светлее, и принц все яснее осознавал, что не разделяет позиции отца. Оптимизм – прерогатива молодости, и все же король смотрит в будущее с уверенностью. Пессимизм – характерная черта старости, но именно Лед Дравора одолевают мрачные предчувствия. В чем же дело? Может быть, отца настолько захватил энтузиазм высокоученых-фокусников, что он даже в мыслях не может допустить провала? Лед Дравор прислушался к себе и отверг эту теорию. Совещание продолжалось весь день, и в какую-то минуту он и сам поверил цепочкам чисел, графикам и чертежам, и теперь уже не считал, что небесный корабль не способен долететь до планеты сестры. Тогда почему у него так гнусно на душе? В конце концов, будущее не беспросветно, можно хотя бы выиграть последнюю войну, войну с Хамтефом. Он запрокинул голову, допивая остатки водки, скользнул взглядом к зениту и внезапно понял. Большой диск верхнего мира осветился почти полностью, и по его лику как раз начала свой бег радужная полоса, за которой следовала тень мира. Приближалась глубокая ночь, во время которой планета погрузится в полную темноту, и в мозгу Лед Дравора происходило нечто подобное. Лед Дравор был солдат, человек с иммунитетом против страха, выработанным годами профессиональной деятельности. Вот почему он так долго не признавался себе и даже не догадывался, что за чувство почти весь день владело его подсознанием. Он боялся лететь на верхний мир. Он не просто опасался неоспоримого, неизбежного риска. Нет, это был первобытный, недостойный мужчины ужас от одной только мысли, что придется подняться на тысячи миль в безжалостную синеву неба. Он трусил так сильно, что в момент отлета мог потерять над собой контроль. Ледровор живо представил себя, как его, съежившегося, словно перепуганный ребенок, на виду у тысяч людей втаскивают в небесный корабль. Принц вскочил и со всей силы швырнул стакан, разбив его о стеклянный купол. Впервые в жизни узнать, что такое страх. И не на поле брани, а в тиши маленькой комнатки, испугавшись планов слабогрудых заик, начертанных куриными каракулями. Что за отвратительная ирония судьбы? Дыша ровно и глубоко, чтобы успокоиться, Ледровор смотрел в черноту, объявшей планету глубокой ночи, и когда, наконец, он удалился в спальню, лицо его было бесстрастным, как обычно.